Глава 6. Новые вводные. Да, Чапай из меня никакой пока. Ни план составить, ни атаку возглавить. Только картошку жрать могу. Особенно фри и желательно с сырным соусом. Нужно срочно что-то с этим делать. Водоворот событий новой петлей закручивается вокруг меня. Как бы ни попала она на горло. Если и дальше вести себя пассивно, то, боюсь, могу и не выкарабкаться. А чтобы еще побарахтаться, мне кровь из носу, нужно стать сильнее. И единственный вариант, что можно сделать для этого, через 5 дней, когда я буду готов, пройти инициацию. Но вот незадача. Для участия в процедуре еще нужно перебраться на другой континент и там протопать около 600 километров, отбиваясь от различной нечисти. Всего 5 дней для такой экспедиции – нереальный срок, даже несмотря на то, что в союзниках местные маги, техноморф и тень. Да еще, как назло, враги приумножаются в геометрической прогрессии. Не успеешь дух перевести – очередной черт из табакерки выскочит. Но сегодняшний противник всех превзошел. Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А в моем случае – не знаю кто. Не знаю откуда, не знаю почему. Какого черта вообще на нас напали? Мои новые знакомые вроде не были похожи на неадекватов, которые могли так отреагировать на мой отказ. Да и по сути не отказал я им. Я взял паузу для размышлений. Больше ни с кем из местных мы пока не общались. Может, дело вообще не в нас, а это разборки у магов? Мы просто под раздачу люлей попали. Да, блин, понятно, что ничего не понятно. И в этот момент Браском пикнул, выдав запрос на прямое соединение от Фанни. Ну вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Может, хоть что-то прояснится, подумал я и дал согласие. О, привет! Ты живой? Возбужденно выдала она. А ты, я гляжу, очень удивлена этим фактом. Так это, получается, были ваши люди? Тут же я стал закипать. «Спокойней, Алекс!» Она сменила тон. «Ты же не дурак? Пошевели извилинами. Зачем это нам?» «Звучит неубедительно», — покачал я головой. «Твое право думать, что хочешь. Я сейчас расскажу то, что собиралась. А потом сам решай», — начала она. «Хорошо. Надеюсь узнать что-то действительно стоящее». Нахохлившись, я приготовился слушать. И не прогадал. На этот раз Фанни не стала секретничать и выдала мне весь расклад. Оказалось, что они с Лазга планировали свалить с Андрагоны. Раньше уже предпринимались попытки покинуть планету, и все они были неудачными, причем даже не из-за действий Роя. Палки в колеса вставляли свои же, где-то уговорами или угрозами, где-то подкупом и вредительством, а где-то и прямым физическим насилием. Как результат, ни один человек не смог вырваться. А все потому, что контракты попавших на планету вояк никто не обнулял. Напротив, как только самые ушлые попаданцы сориентировались в местной обстановке и сумели наладить канал связи, то получили из центра не помощь, а новые контракты. Хоть они были намного привлекательнее прежних, но и обязанности кардинально поменялись. Узнав о местных особенностях, власти поставили новые задачи – разведка и освоение новых территорий. Так бойцы космофлота, по сути, превратились в экспедиционный корпус. Копируя политический расклад в Содружестве, группы выживших подобрали союзников и образовали 3 крупных альянса. Череда небольших междоусобных конфликтов заставила в конечном итоге крупных игроков найти компромиссы и очертила призрачные границы влияния. Мелкие группы, не входившие в эти альянсы, были вынуждены принять правила игры. И одним из этих правил было ни при каких условиях не покидать планету. За этим строго следили все без исключения, как на планете, так и на границе этой звездной системы. Когда Фанни на серьезно поврежденном боте попала сюда, ей повезло. Или, теперь уже можно сказать, не повезло встретить Лазга. Он тоже оказался ариста, отпрыск кого-то из аграфской знати. Не до конца понятно, зачем его отец с собой поволок, но они на знатно прокачанной шпионской яхточке решили в стелс-режиме понаблюдать в сторонке за действиями флотов. Но не подфартило. Рой их быстро обнаружил и загнал под прикрытие нашего космофлота, где они благополучно и попали под общий замес. Так тут появилась группа аграфов, эльфов по-местному. Связи со своими у них не было, поэтому, просчитав ситуацию, они сразу пошли на контакт с альянсами, признав вассалитет, небезосновательно опасаясь, что в противном случае их тут же вырежут. Лазга совсем не устраивало такое положение дел. До конца блокады, если она закончится при его жизни, батрачить на чужого дядю, а после ее снятия их стопроцентно уберут, как лишних свидетелей. Узнав, что у Фанни есть хоть небольшое и поврежденное, но свое судно, он предложил ей союз. Они вместе разработали план, как покинуть столь негостеприимное место. Тщательно шифруясь, ребята собирали единомышленников и втихаря выкупали у искателей детали для восстановления бота. Они не афишировали свою деятельность и соблюдали максимальную конспирацию, полагая до сегодняшнего дня, что о них никто ничего не знает. Оказалось, что это совсем не так. Наше внезапное появление взбаламутило местное болото. Фанни сама была в шоке, почему дело сразу приняло такой серьезный оборот. Обычно начинали с разговоров и предупреждения, а тут сразу атака и уничтожение их базы. Рассказывая про свои дела, девчонка под конец с трудом сдерживала слезы. Видя такую реакцию, решив немного ее отвлечь, я напомнил. С нами вообще никто даже знакомиться не стал, но мы ничего, держимся. И ты не раскисай, что-нибудь придумаем, попытался подбодрить Фанни. Ты не понимаешь, слезы уже в открытую катились у нее по щекам. Мы по факту уже покойники. Еще и тебя в это втянули. Всех, кто был на базе, зачистили. Я с оставшимися в живых людьми спряталась, как крыса. Через пару дней, если поиски ослабнут, будем вырываться из города. А в нынешних обстоятельствах, да еще с двумя ранеными, это, мягко говоря, сделать проблематично. И даже если все пройдет гладко, куда мне податься? Я не смогу выбраться с этой планеты. Мое родовое наследство раздербанят на части ушлые родственнички, а мне в лучшем случае придется всю жизнь скрываться в каком-нибудь горном селении, выйдя там замуж за местного барончика. Слезы продолжали течь, но Фанни держалась. Даже голос не дрожал. А что с твоим приятелем Лазго? Его прячут свои. Скорее всего, он уже не в городе. Непонятно только, что теперь будет с аграфами. Укрывая его, они нарушают договор. Она продолжила свой рассказ. Самые ушлые попаданцы, возглавляемые СБ флота, создали свой небольшой клан. Подсуетившись, они запустили не только информационный, но и физический канал связи с Содружеством. И теперь все альянсы пользуются их услугами. Пусть они малы и работают с большими ограничениями, но работают и дают огромное преимущество их владельцам. Небольшие автономные дроны кинетически запускают с поверхности. Уже на орбите они короткими импульсами осуществляют дополнительный разгон и коррекцию маршрута, после чего выпускают миниатюрный контейнер, который в режиме радиомолчания уходит к границам системы, где по заработавшим по отложенному таймеру маячкам его и отлавливают. Добавить сюда тот факт, что отправка осуществляется только в той фазе, когда планета максимально скрывает ее от основных сил роя, и получаем надежный канал сбыта энергокристаллов. Есть и обратный трафик. Пусть и не часто, но по ночам в небе можно увидеть вспышки импульсов тормозных двигателей прилетающих дронов. Учитывая, что у этих связистов хорошая крыша, СБ-содружество, никто больше так и не смог наладить отправку местных товаров. Хотя попытки были и не раз, но они просто игнорировались с внешней стороны. Никто не отвечал на их пробные отправки грузов. Или, вернее, никому не давали это сделать. Сам понимаешь, тот, кто контролирует маршруты, тот диктует условия другим. Дроны многоразовые. Осуществляй только техническое обслуживание и заправляй. Периодически прилетают новые, привозя запчасти и необходимые расходники. Единственный момент – ограничение веса. Как я слышал, не более 4 килограммов. Для отправки кристаллов хватает за глаза, как и для большинства артефактов, скупаемых у местных. Если попадается что-то крупное, то либо переправляется частями, если есть возможность разобрать, не повредив, либо консервируется и отправляется на базы хранения. Бывает, даже на планету присылают дополнительных спецов в случае необходимости. Они помогают организовать все процессы на месте. Начиная от выстраивания связи и перетягиванием на свою сторону влиятельных аборигенов, продвигая через них свои интересы, заканчивая организацией мелких производств. Да и мелкие независимые группы также по факту работают на альянсы, сбывая им свою добычу или оказывая другие услуги. Поэтому три главных альянса контролируют, если не все на этой планете, то очень многое, и шансов надолго укрыться от них практически нет. Группу Фанни атаковали амеронцы, нас – арварцы. Это представители двух разных альянсов. Кого именно отправили за Лазга, ей неизвестно. Но все равно можно быть уверенным, что мы в агролисте у всех трех. Девушка окончательно успокоилась, пока раскрывала мне местную подноготную. Выговорившись, она предложила вместе вырываться из города, скинув мне геолокацию небольшого бокса в промзоне, где они засели. Взяв паузу, чтобы как следует обдумать сложившуюся ситуацию, и прикинуть, что можно предпринять, я договорился с Фанни по возможности каждые 3 часа выходить на связь и отключился. «Думаешь, это из-за их кораблика весь сыр-бор случился?» – спросил я у Алисы. «Все-таки удобно, когда есть тот, с кем можно все обсудить, не пересказывая полученную информацию. Ты и сам понимаешь, что нет, их явно вели и не трогали до этого. Корабль, скорее всего, вообще никогда бы не смог взлететь. А детишки чем-то доувлечены, упорно занимаются и не болтаются у взрослых дядек под ногами. Потом, глядишь, и сгодятся куда. Тоже так думаю. Причина точно в нас. И мне кажется, я даже знаю, в чем она заключается. Полагаю, мне не стоит дожидаться ужина, а прямо сейчас нанести визит к нашим многоуважаемым архимагам и задать пару вопросов. Я, резко стартанув с кровати, чуть не наступил на кошака, вольготно расположившегося на прикроватном коврике и заканчивающего с гигиеническими процедурами. «Ты зачем труп жрал, собака?» – постарался я грозно спросить у него. «Не делай так больше, по крайней мере, у нас на виду. А лучше, если тебе потребуется биологическая пища, сообщи, мы поможем добыть». «Я и не жрал его. Вы видели частичный демонтаж внутренних элементов бронескафа. Ну, из тела забрал вам аптечку и магазины с болами. Мне даже показалось, что несколько обиженно мяукнул мне морф. Сделать это, не изгваздавшись в биологических жидкостях трупа, было невозможно». «А-а, ну тогда ладно». Я, не удержавшись, запустил свою руку в его переливающуюся шерсть. «Ты теперь постоянно с нами будешь? Кормить тебя чем-то нужно? Блохи есть?» — поинтересовался я, пропуская длинные серебристые шерстинки между пальцев. «Да, в связи с возросшей опасностью я буду сопровождать вас», — сообщил серебристый. «С остальным вопросы можно решить позже». «Насколько позже?» — заинтересовался я. «Через 3 часа появится возможность организовать вам сеанс связи», – огорошил он меня. «Вам необходимо зарезервировать не менее 1 часа времени, чтобы успеть хоть по минимуму обсудить все вопросы», – уставился техноморф на меня своими новыми желтыми глазами. «И с кем будет этот сеанс?» — спросил я, уже догадываясь, что мне ответит. «Как у тебя получится его организовать?» Я воспользовался узконаправленным импульсным передатчиком местного узла связи, отправив свой отчет в командный центр крыла. После его изучения на орбиту доставили зонды квантовой связи. Теперь я имею устойчивый канал связи с центром. То есть ты в открытую у кого-то взломал систему связи и отправил свой пакет данных? Перебил я Кошака. А они случайно не в курсе того, что произошло? У них могла быть возможность получить доступ к твоему отчету. Доступ к информации исключен. Единственный момент, по которому возможно сделать вывод о произошедшем, это возросшее потребление энергии во время отправки. Но сразу они этого не обнаружили. А после я подкорректировал лог с данными о пиковой нагрузке, равномерно все распределив ее по отчетному периоду. Частично успокоил меня мохнатый. Черт, получается еще одна причина у местных напрячься. Если они все-таки смогли сообразить, что их систему связи кто-то ломанул. Вот, блин, подстава. Еще одна причина, по которой они могли всполошиться. Главное, чтобы не поняли, куда ушел сигнал. Но тут Кошак вроде бы перестраховался. Про себя размышлял я. «Хорошо, крути динамо. Пообщаемся с твоим руководством», — сообщил я техноморфу. Но раз еще есть 3 часа, потратим их с пользой. Мне необходимо срочно переговорить с моими друзьями. И, пожалуйста, когда в следующий раз будешь что-то взламывать, то предупреждай, — попросил я его. Но тут уже больше нечего взламывать. Я все, что требовалось, взломал. Кстати, вам скрытую регистрацию в местной инфосети сделать? Пока не стоит. Немного подумав, отказался я, решив перестраховаться. Если начнут рыть, может наружу вылезти. И сам постарайся не спалиться. Последний вопрос. Как к тебе обращаться? У тебя есть имя? Архас-045-ИА. Но ты для удобства можешь сменить мне имя. Хорошо. Я думаю, можно сократить твое оригинальное имя до Архаса и оставить пока так. Решил я не заморачиваться ненужным пока креативом. Я кивнул уже собравшейся Рилли, и мы втроем вышли в коридор. Подтянутый усатый слуга в ливрее как будто специально ожидал нашего появления. Выслушав мою просьбу, он степенно повел всех в библиотеку, где, по его словам, сейчас находился хозяин. Это оказалось уже посещаемое нами ранее помещение в подвале донжона замка. Я всю дорогу притормаживал, стараясь случайно не наступить на пятки, явно никуда не торопящемуся мужику. Еще на подходе я услышал, что в комнате идет беседа на повышенных тонах. Зайдя, я обнаружил нового персонажа. Симпатичный лощеный весельчак. Повернувшись, одарил меня улыбкой. А вот, по всей видимости, тот молодой человек. Проходите, не стесняйтесь. Как вам у нас нравится? Благодушно обратился он ко мне. «Спасибо. Я благодарен за оказанный мне прием. На автомате начал я свою речь, не до конца понимая вопрос, но был прерван. Я не про то, как вы устроились», — немного поморщился он, вмиг растеряв благодушный шарм. «Я в целом», — махнул он рукой, — «не жалеете, что попали на Андрагону? Гумри, отвяжись от парня». Уже грубо прервал его Ортис. «Я все сказал и своего мнения менять не намерен. Мои друзья, думаю, тоже». Магистр глянул на Мадлен с Риваром. Те сидели молча, но по их хмурым лицам было понятно, что им этот мутный добрячок совсем не нравится. «Что же, это ваш выбор. Мое дело предупредить вас, мэтр. Насим, извините, я вынужден откланяться». Чопорно поклонился им Франт и, совсем недобро улыбнувшись мне, удалился. В библиотеке топором повисло молчание. Все сидели с уныло задумчивыми лицами. Я, устав ждать от них какой-то реакции, нарочито откашлялся, театрально прочистив горло. Народ ожил, вынырнув из своих, по-видимому, нелегких дум. «Проходи, Алекс, присаживайся. «Боюсь, у нас нехорошие новости для тебя», — обратился ко мне Ортис. «Я уже догадываюсь, какие», — ответил я, усаживаясь на стул. «Аптечек не будет, а от меня вам рекомендовали поскорее избавиться». «Я прав?»